Позже, в этот же день, дом семьи Дживона. Муран и Хёбин одни в комнате. «Как твоя подружка Юджин?» – обращаясь к внучке, спрашивает Муран. «Как она поживает?» Хёбин вытаращивается на бабушку. «Ну, хорошо она поживает, Хальмани», справившись с растерянностью от неожиданного вопроса, отвечает она. «Только недавно встречалась с ней. У нее все хорошо». «А почему ты спрашиваешь?» «Давно ее не видела», отвечает Муран. «Захотелось увидеть, узнать, что с ней. Она придет на мой день рождения. Раньше она всегда приходила». Озадаченная внезапным поворотом событий, Хёбин в немом изумлении таращится на бабку, пытаясь понять, что значат ее слова. «Конечно придет, если ты пригласишь ее отца и ее», помолчав пару секунд и ничего не придумав, отвечает она. «Нужно проконтролировать, чтобы приглашение обязательно доставили», озабоченным тоном произносит Муран. «Но Хальмани», удивленно возражает ей Хёбин. «А как же Юнми? Тебе не кажется, что одновременно приглашать на одно мероприятие невесту и бывшую кандидатку в невесты – это гарантия скандала и последующих всевозможных слухов?» «Когда это Юджин стала кандидаткой в невесты?» Недоуменно приподняв брови и, как ей кажется, очень уверенно притворяясь удивленной, спрашивает Муран. «Мне это тоже интересно», – внимательно вглядываясь в бабушкино лицо, отвечает Хёбин. «После моего разговора с Юджин у меня возникло такое ощущение, что уже все решено. Только почему-то я об этом не знаю». «Да что там понапридумывала себе эта девчонка?» Напустив на себя легкомысленный вид, взмахивает рукой Муран. «Мой Дживон – видный парень, красавец. Неудивительно, что все девушки мечтают выйти за него замуж. Это все выдумки, не стоит им верить». «Да?» Все так же пристально, считывая эмоции с лица Хальмани, недоверчиво произносит Хёбин. «А зачем она тогда столько к нам ходила и провожала Дживона в армию? Разве девушка, провожающая Аппо в армию, не считается его невестой?» «Ничего не было», – сделав строгое выражение, истово клянется бабка. «Ничего, в смысле никаких конкретных договоренностей с семьёй Юджин. Может, кто-то себе что-то представлял, но договора не было». «Ну а теперь-то что случилось?» – спрашивает Хёбин. «Зачем приглашать одновременно Юджин и Юнми? Хочешь, чтобы они при всех сцепились? У них у обеих с мозгами не очень». Задав вопрос, Хёбин смотрит на бабушку, которая не торопится отвечать, что-то обдумывая. Наверное, говорить или не говорить. Но, в конце концов, желание поделиться информацией или желание еще раз получить подтверждение правильности принятого решения толкает Муран к разговору. «Я была у Мудан», – сделав значительное лицо и такой же голос, сообщает она. «Пф!» – насмешливо выдыхает Хёбин. «Хальмани, ты же сама назвала ее шарлатанкой», – напоминает она. «Не перебивай», – требует Муран. «Это другая Мудан, правильная». «Так вот, она сказала, что мне лучше подальше держаться от Пак Юнми». Бабушка поджимает губы, одновременно создавая на лице смесь из выражений «Ну, как тебе такая новость?» и «Быстро спроси меня, почему». «Почему?» – удивляется Хёбин. «Мудан не раскрыла мне все подробности, потому что это бы открыло намерение высших сил». Довольная разговором, отвечает Муран. «Но кое-что она смогла сообщить». Она делает театральную паузу, Хёбин ждет. «Шаманка сказала, что Юнми ждет путь полный преград и потерь», говорит Муран. «И что не стоит быть рядом с ней, чтобы эти невзгоды не упали на твои плечи. Я решила, что ни к чему моему внуку терпеть с ней удары судьбы, пусть проживет счастливую и долгую жизнь в радости». «Хальмани! А почему ты думаешь, что эта Мудан лучше первой?» – удивленно спрашивает Хёбин. «С чего ты решила, что в ее словах есть смысл?» «А-а-а, вот я тоже об этом подумала», – довольно кивает в ответ бабушка. «Когда я вышла от шаманки, то не знала, верит ли мне или нет. Решила, если она действительно связана с миром духов, то мне будет дан знак, если я попрошу. И я поехала в парк Сонджоннын». «Парк?» удивляется Хёбин. «Зачем?» «В парке находится могила короля Сунджона, родственника королевы Мёнсунхва». Хёбин изумленно выдыхает. «Хальмани», – говорит она, – «мне кажется, что твое увлечение оккультизмом превращается во что-то большее. Может, тебе стоит критически оглядеть пройденный тобою путь?» «Не хочешь спросить, что там было?» Не став отвечать на подколку внучки, спрашивает бабушка. «И что там было?» «Ворона», недовольно отвечает Муран. «Ворона?» «Да, я встала на королевскую часть дороги, подошла к могиле Сунджона и попросила послать мне знак». «Пошла по королевской части дороги?» Удивляется Хюбин. «Это был слегка безрассудный поступок, Хальмани». «Я подумала, что смогу так привлечь к себе внимание духа короля Сунджона», объясняет Муран свой поступок. «Понятно», кивает Хюбин. «И как? Сработало?» «Я долго ждала, но ничего не было», рассказывает дальше Муран. «Я устала ждать», повернулась и пошла назад. «Смотрю, а на камне Пегак сидит ворона. Сидит и смотрит на меня». «Ворона?» – переспрашивает Хюбин, которая вдруг стала жутковато. «Самджога?» «Сноска. Самджога. Ворона с тремя лапами». В царстве Когурё самджога была символом власти более важным, чем символ дракона или феникса. Современное название – Корея – происходит от названия средневекового государства Корё, которое, в свою очередь, является сокращением от Когурё. Примечание автора. Конец сноски. «Нет, обычная, с двумя лапами». «Обычная ворона? И что она делала?» «Ничего, просто сидела и смотрела на меня». «Я было подумала, что она говорящая и что-то мне скажет», рассказывает Муран. «Я ждала, но она ничего не говорила. В конце концов, я пошла домой. А ворона слетела с камня и поскакала за мной». Сделав большие глаза, Муран смотрит на внучку. «И что было потом?» Уже испуганно спрашивает Хюбин. «Я пыталась еще раз с ней поговорить, но она ничего не отвечала», говорит Муран. «Когда я останавливалась, она тоже останавливалась. А когда снова начинала идти, она снова начинала шагать за мной. Словно провожала меня из парка». Муран делает паузу, видимо, вновь проживая случившееся. «И чем закончилось?» – встревоженно спрашивает Хюбин. «Потом, когда я выходила из парка, она взлетела и нагадила мне на голову», – говорит Муран. Хюбин неверяще смотрит на бабушку. «Что, правда?» – спрашивает она. «Ага», – отвечает Хальмани. «Еле оттерла, зараза такая». Хюбин несколько секунд сидит молча, представляя эту картину, а потом раздражается хохотом. «Ой, Хальмани, ой, не могу!» Упав грудью на диван, стонет она от хохота. «Пошла к шаманке, та тебе насоветовала сходить к могиле давным-давно умершего короля. Ты там встретила ненормальную ворону, которая преследовала тебя весь парк, а в конце нагадила на голову. И теперь Юджин станет невестой Дживона, ой, не могу!» Хёбин хохочет, лёжа на животе и болтая ногами. Бабушка с сочувствием смотрит на слабоумную внучку. «Ворона не была сумасшедшей», – говорит она, дождавшись, пока хохот на диване стихнет. «Это был знак. Я, когда вернулась, посмотрела приметы. Так вот, встреченная в пути ворона, сидящая на камне, к опасному попутчику, а камень Пегак, заметь, совсем не простой камень у дороги. Если же ворона идет следом за человеком, особенно справа, то это к неприятностям. Я заметила, эта ворона шла за мной справа». Хёбин, замолчав, озадаченно слушает приметы, мысленно прилаживая их к имеющимся жизненным ситуациям. «А если ворона нагадит вам на голову, то это предзнаменование неудач, черной полосы в жизни и денежных проблем», – говорит Муран, заканчивая перечислять то, что ей удалось узнать в справочнике примет. «Я слышала, что если птица пометила, то это к удаче и деньгам», – возражает по последнему пункту Хёбин. «Если птица светлого окраса, то да», – объясняет ей бабушка. «А если птица темная, ворона или грач, то тут все наоборот». На несколько секунд в комнате устанавливается тишина. «И что это значит?» – нарушая ее, спрашивает Хюбин. «Я думаю так», – объясняет Хальмани. «Опасный попутчик – это Юнми. Она постоянно попадает в скандалы, и я не знаю, что от нее ожидать. Если я пойду с этим попутчиком рядом, то меня ждут неприятности. А именно, черная полоса в жизни, неудачи в делах и проблемы с деньгами». Снова короткая пауза. «Как это будет, я уже отчасти испытала в парке», – говорит Муран. «Не хочу больше такого страха. Поэтому я решила, что Юнми больше в этом доме не будет». Хёбин озадаченно смотрит на нее. «Похоже, Хальмани впадает в старческий маразм», – с сожалением думает она. «Увлечение оккультизмом превратилось из милой блажи в орудие, которым решаются человеческие судьбы. Интересно, что за сумасшедшие вороны водятся в парке Сунджоннын? Может, одна из них преследовала Хальмани потому, что на Хальмани было что-то яркое? Вороны любят все яркое и блестящее. Вот она и шла за ней, собираясь стянуть понравившуюся вещичку». В результате попытка не удалась, ворона от нервного напряжения обделалась прямо на лету, а Хальмани придумала себе не весь что. Но стоит ли мне об этом говорить? Бабушка все равно уже все решила, и переубедить ее просто так не получится. И стоит ли мне стараться разуверить ее в приметах? Юджин лучше, чем Юнми. Та действительно какая-то ненормальная и наглая, не знает своего места. «Да, Хальмани». Обдумав пришедшие в голову мысли, согласно кивает она. «Я думаю, раз приметы так говорят, то будет глупостью отмахнуться от их предупреждений». Бабушка с интересом смотрит на внучку. «Ты правда так думаешь?» – спрашивает она. «Конечно!» – добавив в голос убедительности, отвечает та. «Вот уж не думала, что ты настолько веришь в приметы!» «Приметы приметам рознь!» – объясняет свою внезапную веру Хёбин. «Есть так, пустяшные, на каждый день. А есть такие, как у тебя, Хальмани, к которым нужно относиться очень серьезно». Бабушка делает движение головой, как бы говоря, «ну надо же». «Только как это сделать, не привлекая особого внимания?» – спрашивает Хёбин. «Все уверены, что Юнми – невеста Джуона?» Муран пожимает плечами. «Много есть вариантов», – отвечает она. «Лучше, чтобы все произошло естественным способом. Пара ссорится, потом они расстаются. Для посторонних в этом нет ничего удивительного или странного». «И как это произойдет?» – интересуется Хёбин. «Я думаю, что Дживон с этим справится», – отвечает Муран. «Отшить девчонку он сумеет». Хёбин смотрит на бабушку. В ее глазах сомнения. Чат, который никогда не спит. «Лихирин сегодня вышла замуж. Я думала, Агдан придет ее поздравить. Но она не пришла». «Нехорошо прийти на свадьбу к человеку, с которым работал». «Наверное, Агдан была занята. У айдолов очень плотный график». «Агдан сегодня видели в Lotte Department Store Main. Она покупала себе драгоценности». «Не драгоценности, а всего один браслет». «Да, пустяк. Всего один браслет от Тиффани». «Ты когда себе последний раз такой пустяк в Lotte покупала?» «Вот, смотри, вот он». «Да, миленький пустячок. Я бы от такого не отказалась. Стоимость по каталогу 2 миллиона 300 тысяч вон. А еще она своему менеджеру тоже купила браслет, но уже из серебра. На видео плохо видно, какая именно модель, но, похоже, она стоит 1 миллион 600 тысяч вон. Итого, Агдан потратила 3 миллиона 900 тысяч вон». «Ого! Она может позволить себе тратить такие деньги?» «Думаю, это не ее деньги, это деньги ее жениха». «Кто бы стал тратить деньги своего оппы на покупку драгоценностей своему менеджеру?» «Эти деньги Агдан сама заработала. Агентство выплатило короне 1 миллиард вон после промоушена в Японии». «Аж завидно. Я тоже хочу покупать в Lotte». «Какие проблемы? Агентство в Корее каждую неделю проводят отбор в трейни. Вперед, двери открыты». Судя по видео, ее менеджер была очень довольна подарком. «Неудивительно. Думаю, что ее зарплата не позволяет ей покупать вещи в магазинах такого класса». «Интересно, а за что Агдан ей сделала такой подарок? Вроде они не так давно работают вместе, и я не слышала, чтобы у Юне были какие-то необыкновенные успехи в работе». «Кажется, у нее скоро день рождения». «Тогда понятно. Хороший подарок. Агдан не жадная». «Зачем быть жадной с такими заработками?» «Она из бедной семьи. В таких семьях принято считать каждую вону, а она не жадничает». «На публику работает, хочет показать, какая она крутая». «Если бы это было так, были бы нормальные съемочные камеры, а тут всего одно видео, снятое кем-то с телефона». «Да, судя по реакции продавцов, они тоже не ожидали, что к ним придет Агдан, прямо в военной форме». «А почему она в туфлях? Разве это не нарушение внешнего вида?» И правда. Наверное, ей можно. Что значит можно? Всем остальным военнослужащим нельзя, а ей значит можно? Она же Агдан. Дурацкий ответ. Придумай лучше. Послезавтра прилетает Айю. Фаны обещают ей устроить в аэропорту грандиозную встречу. Ничего удивительного, Айю – гордость нации, она покорила Францию. А корона покорила Японию. Франция – это не Япония. Спасибо за информацию, но я знаю географию. А по существу есть что сказать? По какому именно существу вам сказать? Я понял, почему Агдан не пришла на свадьбу к Лихирин. Почему? Агдан – лесби. Она поругалась с Хирин, потому что та предпочла ей мужика. А теперь она крутит роман со своим менеджером, покупает ей подарки. Как вам такая версия? Бе. Чат не спит.